мне, обнимай ее, сжимай крепче руку, но не мою. Когда целуешь ее, не вспоминай мои красные глаза, полные тайн. Я в твоих объятиях и дурацком платье, забудь наши встречи на лиловом закате. Тебе стоит забыть, забыть меня всю, даже если я везде и я повсюду. Пульс.